Глава 19. А тут есть одна задумка. В отличие от наших ЗУ-23-2, скорострелки Вайнов куда более громоздкие. Это некоторым образом можно объяснить тем, что изначальную морскую установку решили приспособить для сухопутья. Причем сделали это весьма оригинальным способом. Не стали полностью демонтировать тумбу, посредством которой она устанавливается на палубу, а попросту присобачили снизу четырехколесную платформу с прицепным устройством и откидными лапами-стабилизаторами. Установка стала заметно выше, прибавил в росте и размере щит. Теперь, кстати, он частично закрывает расчеты с боков, а не только спереди. Зато пушка изначально имеет возможность кругового обстрела. А при необходимости колесный ход легко демонтируется, и скорострелку снова можно установить на палубу, без всяких дополнительных переделок. Общими усилиями затаскиваем установку на пригорок, вырубаем в кустах слеги, Анге задним ходом подгоняет машину. Откинут задний борт, уложены слеги, и мы осторожно пробуем затолкнуть тяжеленную пушку в кузов. Не скажу, что это у нас вышло с первой попытки, и со второй тоже, пока водятел не достал из ящика нечто типа нашей лебедки-самовытаскивателя. Вот тут дело пошло уже лучше. Один хрен, чуть не уронили скорострелку на землю. Хорошо, что ребята вовремя успели ее слегой подпереть. Итог, в кузове теперь возвышается арт-установка. Колеса застопорили, там есть специальные стояночные тормоза. Лапы опоры откинули и зафиксировали скорострелку относительно надежно. Относительно, это потому что никто не знает, как поведет себя кузов. Пока-то все в порядке, машина должна перевозить до 4 тонн, если на привычные меры веса переводить. Пушка весит около 1,5, так что вроде бы все в норме. Но выдержит ли кузов стрельбу? Быстро забрасываем в машину пайки и боеприпасы, заряжаем скорострелку, на каждый ствол тут положено по 100 выстрелов. 2 сменные кассеты, по 1 на ствол, в запасе еще 8, так что при нужде можем основательно кому-то навалять. Брезент на место, я сажусь в кабину, парни, затащив наверх пленных, скрываются в кузове. До поворота, как нам пояснили словоохотливые водители колонны, около 10 километров. Их мы проскакиваем достаточно быстро, никого по пути не встретив. А вот и поворот. Слева от дороги имеется указатель. Сворачиваем, за машиной поднимается хорошо видный издалека пыльный хвост. Это дорога без покрытия, обычная грунтовка. Анге, смотри внимательно, тут могут быть ямы и прочие сюрпризы. Парень кивает, он и так предельно собран. Волнуется, на гимнастерке видны следы пота. Нервничает. Крутит баранку. Они, кстати, тут очень непривычные, с 6 спицами. Почему? А бог весть. Вообще, здешний автотранспорт вызывает странные ощущения, как будто ты попал лет на 60 назад. Коробки передач только механические, везде, даже и на легковушках. Машины все массивные, угловатые. Такое впечатление, что их рубили топором. Но прочные и надежные. Двигатели преимущественно дизельные, бензиновых мало. Такое ощущение, что основное предназначение автотранспорта — это перевозка грузов и солдат. Даже легковушки крайне утилитарны, ничего лишнего. Разве что у нашей хозяйки машина имела хоть какие-то дополнительные удобства и украшения. Сиденья были кожаными, а не брезентовыми, как в большинстве автомашин. И подвеска относительно мягкая, не как на нашей прокатной таратайке. Даже кондиционер имелся, очень, кстати, неплохой. Но наш грузовик — простая рабочая лошадка, и никаких дополнений тут не положено. Зато крепкий. Вон как по всяким там рытвинам прет. Час в дороге, пора сделать остановку. Да и на связь надо бы выйти. Но со связью нам не повезло. Нас так и не услышали. Я-то сигналы принимал, а вот достучаться до своих не удалось. Один плюс — информация. Поиски неведомых злодеюг продолжаются столь же активно. Периодически кому-то там мылят холку и устраивают прочие, соответствующие серьезности момента, процедуры. Нас по-прежнему ждут. Уже 3 напомнили сигнал, который надо будет передать в эфир по прибытии. Сворачиваемся, быстро перекусываем и в путь. Снова виляет за машиной пыльный хвост. Еще час пути. «Командир!» — оживает в ухе наушник от радиостанции. «Впереди пост!» Сверху из кузова видно дальше. Вот Матой и сидит там с биноклем. Прибор со стабилизацией изображения, наблюдать можно и во время движения. И много их там? С десяток точно есть. Всем готовность. Лязгнули затворы в кузове, сняли со стопоров и скорострелку. К брезенту у нас присобачены веревки, заведенные на самый верх кузова. Рывок, и взлетит вверх плотная ткань, открывая обзор. Точно, пост. Грузовик сбоку, серая запыленная палатка и стоящие на дороге матросы с метлами. А саму проезжую часть перегораживает подобие рогатки. Не бог весть что, но с разгона не пройдем. Ну, не станем борзеть. Жетон уже один раз доказал свою силу, отчего бы ему и вторично не сработать. «Тормози», — кивая водятлу. «И с дороги чуть в сторону съезжай, мол, проезд не загораживаем». Хотя сильно сомневаюсь, что тут часто кто-то ездит. Машина останавливается, протянув руку, поворачиваю в замке ключ. Стихает мотор. «Не нервничай, веди себя спокойно». «Странно, но к нам никто не спешит подходить. С чего бы это?» «Ладно». Хлопает дверь, я выбираюсь наружу. Метла осталась в кабине, пистолет за пазухой, и только серебряный лист висит на поясе. Второй нож я снял. Приметная вещь. «Кто старший?» «Прошу вас подойти сюда, господин офицер», — откликаются мне от машины. «Опа, здрасте, это еще что такое? Неуважение?» «Ну, кто-то сейчас схлопочет». Закипаю от негодования, поднимаюсь вверх по склону дороги и вижу три черные дыры стволов — метлы. Их обладатели скрыты от глаз кузовом автомашины, и мои ребята их не видят. А прочие матросы стоят, как ни в чем не бывало, у рогатки, только оружие передвинуто у них так, чтобы можно было вскинуть его достаточно быстро. Но висит за спиной, и с нашей стороны это незаметно. А гарнитура у меня настроена на голос, так что нажимать на кнопку передатчика не нужно. Они все услышат и без этого. «Это как понимать?» Я буквально взрываюсь от негодования. «Вы что себе позволяете? Что вы спрятались? Подойдите сюда!» «Я выполняю приказ старшего начальника», — парирует один из стрелков. «Прошу вас положить свое оружие. И водитель, он тоже должен выйти из машины». У мужика трезубая расческа, авторитет. А вот голос, он его выдает, срывается. Не каждый день приходится держать на мушке старшего офицера. Двумя пальцами вытаскиваю из ножен клинок, разжимаю руку, и он косо втыкается в землю у моих ног. «Достаточно?» «Водитель!» «Анге», — поворачиваюсь к машине. «Выйди наружу». Делаю подкрепляющие слова жест, и правая рука, продолжая движение, ныряет за борт куртки. К стрелкам я стою спиной, все прочие смотрят в ту же сторону, что и я, и моего движения попросту не замечают. Лязгает дверь кабины, водитель выбирается наружу, оружие у него не видно, руки пусты. «Ложись!» — рявкает наушник. «Кувырок влево, к канаве, тут сейчас будет жарко». Я еле успел. Стальные шарики прошли буквально в притирку к боку, и похоже, что не все они промазали. А пистолет уже в руке. Чистят выстрелы. Шлепается на землю одна метла, хватается за простреленное плечо второй моряк. Пронесшийся над землей стальной вихрь снес к чертям собачьим рогатку вместе с часовыми. Ударил в грузовик, мигом превратив в решето кузов. Третьего стрелка, не успевшего упасть на землю, разорвало почти пополам. А стволы установки уже развернулись на палатку, и взлетело вверх пробитое полотнище. В разные стороны полетели какие-то ошметки, что-то залязгало и заискрилось, а стволы 20-миллиметровки продолжали изрыгать пламя и сталь. Вскидываю пистолет, а ты-то куда пополз? В реве и грохоте скорострелки выстрел почти не слышен, но уткнулся лицом в землю незадачливый ползун. «Не двигайся, командир. Сейчас закончу перевязку». Не промазал-таки стрелок, но славы всем святым и серьезно не задел. Так, но кровь, однако, течет. Эдак если я после каждой операции буду по дырке приносить. Постовых оказалось 12 человек. Штурмовое отделение с десятником и водитель. Как раз десятник-то и уцелел. Я в него первого стрелял, в бедро. Не до драки ему, с такой-то дырой. «Почему вы стали угрожать нам оружием?» — холодно спрашиваю я у него. Он тоже перевязан. Но вот обезболивающего ему вкалывать не стали. Все в традициях вайнов. Низший чин обязан стойко переносить боль, ну и все такое. «Нам описали вашу машину. И вас. Приказали задержать любым путем, не обращая внимания ни на что. Интересно. Так вот прямо и сказали, что мы едем именно к вам? Нет, указания получили все посты. Ты ловик, падла, больше некому. Наверняка он доложил по команде, там быстро прикинули хрен к носу. Плохо. Ерунда какая-то, впереди есть еще посты? Нет, ведь дорога кончается уже через... Понятно, впереди тупик, 3 километра и море. И поселок рыбаков. Как я понимаю, нам надо свернуть вправо, не доезжая домов. Проехать мимо поселка, еще через пару верст будет гряда холмов. Туда нам и надо попасть. Ну, нам-то именно этот поселок и нужен, так что все нормально. Как ни быстро сработали ребята у скорострелки, ответный огонь противник открыть все же успел. И первыми же выстрелами прихлопнули одного из пленных морпехов. Как вы получили указание? Ну и тут без сюрпризов. Искры летели как раз от их передатчика. Где-то там и радист рядом сидел. Пойди найди его теперь, в этом месиве. Ладно, заслужил мужик. Используя трофейный пневмошприц, ему вкалывают мощную долю обезболивающего. Теперь от шока не помрет. И даже слишком мощную. Он еще и соображает с трудом. И на глазах полуочумевшего моряка разыгрываем наскоро обтяпанную комедию. Выволакиваем из кузова труп морпеха, громко при этом ругаясь и поминая нехорошими словами постовых. С этих самых слов вполне можно понять, что этот мертвец — не единственная наша потеря. Отволакиваем его в воронку, куда предварительно затащили еще парочку свежих покойников, и, отбежав в сторону, тягай бросать туда связку гранат, чтобы никто впоследствии не опознал бы погибших. После того, как скорострелка прошлась по палатке, там теперь вообще трудно сказать, сколько в ней народу было. Больше одного — это точно. Но насколько больше? Так что сразу не разберут. А там и поздно уже будет. Кого видел тыловик? Офицера с двумя моряками, часового и двоих пленных. Одеты все были одинаковы, так что лица нижних чинов он навряд ли запомнил. Ангия тогда в машине сидел. Сомневаюсь, что тыловик его разглядел. Итого 6. Пленники вполне могли быть и подставными. В яме тела 3 человек. Офицер, вот он, напротив сидит. 1 водитель, имеется, и еще один, это, наверное, из скорострелки садил. И тут 6. Все, отрубился старший поста. Пусть теперь лежит, авось да подберет его кто-нибудь. Раны у него не смертельные, вполне до допроса может дожить.